с Эдуаром Греве. Несколькими днями позже, следуя за скромным катафалком по размытой после короткой яростной грозы дороге, мы двое представляли всю семью в то смутное время. Шарлотта, совершенно стушевавшись, положилась на меня во всем, что касалось этой надрывающей душу церемонии, которую я по молодости лет не принимала слишком серьезно. Пастор пообедал вместе с нами, выказав аппетит, восхитивший нас обеих. Но главное, должна в этом признаться, меня ошеломила его пышная речь. И в самом деле он превознес добродетели бабушки, и Господь ведает, что им и вправду не было счета, но словно бы как нарочно, вразрез с действительностью. Он восхвалял ее смирение. Смирение Маргарет? Он набросал трогательную картину ее любви к нищим духам, сирым, убогим, к этим сельским школьникам, которым она полностью посвятила себя. Это она-то, смеявшаяся над ними вместе с веселым, но безжалостным отказом извинить их простодушные глупости. Он попытался описать мать, пожертвовавшую собой ради исполнения желаний своих детей. Это она-то, сделавшая все, чтобы сломить их индивидуальные устремления, которые считала беспорядочными страстями, пустыми и не имеющими никакой цены капризами. Бедный пастор, отдавший такую щедрую дань нашему парижскому цыпленку с грибами, не понимал, что Маргарет не питала ни малейшей любви к тем, кому несла свою высокую весть. Любила она самую весть. В выполнении ритуальных церемоний на этих похоронах тетя Шарлотта, плакавшая взахлеб, показала себя куда более достойной, нежели я. Я отказалась взглянуть на лицо покойной перед закрытием гроба. И молю Бога, чтобы эта возможность была оставлена за мной навсегда. Да будет мне дозволено никогда не видеть мертвым лицо, которое я любила живым. С сухими глазами я проводила в последний путь ящик, где, я знаю, уже не было Маргарет. Разве она не здесь, не со мной, когда я пишу о ней почти 30 лет спустя после того вечера, когда мы бодрствовали вместе? И она так весело, так от души смеялась. Изредка, во сне, по ночам, Маргарет является ко мне. Не печальная, но встревоженная. Точно хочет со мной поговорить. Взгляд ее горящих глаз настойчив, требователен. Я не всегда понимаю, от чего именно он меня предостерегает. И все же она всегда является мне во сне вестницей какого-нибудь несчастья, неизменно прямая, одновременно очень юная и очень старая, вечная учительница. Я верчусь на подушке, разбитая отчаянием. Она знает, а я не знаю. Ее преследует неуемный преподавательский зуд. Неуемный преподавательский зуд преследует и ее потомство. Мой 5-летний сын жаждал научить читать своего двоюродного брата. Кто захочет почитать мне в мою предсмертную ночь? Хотелось бы думать, что за эту честь, за это счастье будут биться. Я никогда не носила цветов на могилу Маргарет. Она не придавала значения такого рода знакам поклонения. И я хотела бы получить тот же букет, который получила она. Без прощаний. И без слез. Никакой другой, именно тот же самый. После стольких трудов и после стольких чтений. Да, именно Корнеля, Мольера, Лафонтена и Перро. Мне нужно только это. Большего я не прошу. Есть немалая разница между моим почтенным семейством и пучком спаржи. Альфред де Мюссе. Капризы Марианны. Младшее поколение семьи, которому году к 45-му сравнялось лет по 20, являло собой довольно живописную и космополитическую родню. Дух, улицы Франклина отошел в далекое прошлое. И после смерти Маргарет было даже трудно понять, как этой неустрашимой женщине удавалось на протяжении стольких лет оборонять свой мирок против ветров и